Глава 19. Да ну нашка, пани Рошек. «Вот», — сказал Пиндаль. «Эта девка... Ой, ваша милость, за что подзатыльник?» «Дева?» «Да, точно, простите, господин барон. Господин барон, перед вами княжна Гданьского Поморья, дочь каштеляна пана Пробуса Рошика. Прекрасная дева, да ну нашка, пани Рошек Гданьская». Ну, она так говорит, причем постоянно. Чудо, что сейчас молчит, ведь слова нельзя вставить. Вообще, когда у мертвей ее притащили, я сначала обрадовался, что не один буду, а потом... Ой! Ай! Меня представляй, бездарь. Рыцарь хоть и глядел зачарованно на изящную лет 18 рыжеволосую девушку, отвлекся на секундочку в воспитательных целях. Он уже начал воспринимать корзинчика в качестве слуги, а слугам и оруженосцам нужно постоянно напоминать, кто главный и умный, а кто все время крайний. Пожапье, потирая лоб, забормотал что-то на языке, отдаленно напоминающем новгородский, но совершенно непонятном. «Кщья ж нарадуйся, от он наш сбавитель, то мой пан Константин начале. Рыцарь ж Сребрный Остроги, барон тых, як их, жабы их дьябли вжели. Двоих воеводств, не помню он там, як же называя». Рыцарь не вслушивался в эту тарабарщину. Он безотрывно смотрел в бездонные зеленые глаза рыжеволосого чуда. Все равно, кроме слов «княжна» и «Константин», он ничего не разобрал. Девушка немного смущенно наконец опустила веки. «Наконец, ага». Рыцарь смог выдохнуть. Присела, видимо, выполняя некую норму варварского этикета, и ответила на том же языке. «Моя вдьежность, одьелный рыцарь, одваги досконали под кресло». Она явно смутилась еще более, мило покраснела, сглотнула и подняла взгляд с того места, куда смотрела, повыше. Рыцарь, не знавший плотских утех, уже недели две, все понял и попытался прикрыться Пиндалем. «Межем и шляшить не рысы тварцы». «Так, Пиндаль, я тут мало что понял из того...» «Она сказала?» «Неважно. Ты ее спроси, она чьей-то дамой сердце является? А то ведь нехорошо будет. Нельзя чужую даму сердца. Сначала дуэль, то да сё, похороны. Короче, дело долгое». «А, господин барон, понял, понял. Вы хотите?» «Молчи, дурак». «Так я и так знаю. Нет у нее никого, ваша милость. Весь ее род вырезали, жениха, с которым она помолвлена была, на воротах распяли, отца в колодце утопили. Ее саму и двух сестер вражьи паны забрали, чтобы замуж насильно за дальних родственников выдать, и тем свои притязания незаконные на родовые земли княжны упрочить». «Распяли — это хорошо», — задумчиво пробормотал рыцарь. Спохватился. «То есть, конечно, плохо, плохо. Прости, господи, что за мысли непотребные. Само собой, я его лично должен был кончить. То есть сразить. Ага, сразить. Это его вот рукой. А ну-то иди». Он не сильно оттолкнул толстячка в сторонку и рухнул перед прекрасной донунашкой на одно колено. «О, прекрасная княжна! Дева грез моих и мечтаний! Как долго искал я средь грязи и крови, совершая немыслимые подвиги и подвергаясь страшным опасностям вас, о несравненный бриллиант этого мира! Позвольте мне возложить мой меч к вашим прекрасным ножкам и назвать красивейшую из донунашек дамой сердца моего!» По правде говоря, меч был не совсем его. Да и донунашек он до этой не встречал ни единой, но это частности. А что до прежней дамы сердца? Что ж, по правилам, он в течение 33 лет должен был ее уведомить лично, гонцом или посредством голубиной либо бутылочной почты. «И... але... лежча... але ж...» Только и могла со сконфуженной улыбкой и непонятным блеском в глазах бормотать девушка. «Эх, благородные!» Пожапье покачал головой. «Ваша милость, она согласна. Говорит, мол, ага, да, само собой, давай. Вы, господин барон, только имейте в виду, она...» «А ну, пшел вон, бездарь!» «Господин!» «Иди, я сказал, займись чем-то... Что там слуги обычно делают, иди!» «Но вашими...» «Грррр!» Развернул Пиндаля лицом к выходу и отвесил смачный пендаль. «Понял!» Заорал тот, супротив всех физических законов и назло гравитации, вкатываясь вверх по лестнице.